Глава 8. Наше недолгое уединение прервала миссис Далси. «Зак, дорогой!» Бросив крайне неодобрительный взгляд на недопитый бокал шампанского в моей руке, обратилась она к мистеру Фьюту. «Надеюсь, ты не откажешься помочь с одним важным для нашей общей цели делом». Выражение лица у Закари стало такое, что ответ можно было понять без слов. Однако просьбе он подчинился и отправился следом за хозяйкой вечера в смежную с главным залом комнату. Оглянувшись по сторонам, я увидела, как помощница миссис Далси выводит из гостиной всех остальных мужчин, включая даже самого дядю Августа. Любопытно. Женская половина гостей потихоньку начала собираться вокруг площадки для аукциона, рассаживаясь на выставленные в три ряда стулья. Последовала за всеми и я, но место занимать не стала, решив понаблюдать со стороны как официальный представитель мэрии, раз уж дядю и мистера Фьюта вовлекли в это странное действо. «Маргарет», — услышала я свое имя. Тихий шепот миссис Леоми, склонившийся к уху миссис Роуэн, явно не предназначался для моих ушей. «Не может быть», — ахнула ее собеседница. «Кларисса, ты наверняка что-то путаешь. Мисс Билч кажется такой приличной и благовоспитанной девушкой. Не верится». «Увы, Летиция», — вздохнула миссис Леоми. «Но у меня нет ни малейших сомнений. Мисс Билч...» Я замерла, вся обратившись вслух. Но невероятное откровение прервало появление миссис Далси на импровизированной трибуне. «Дорогие гости!» — звонко объявила она. «Сегодня мы проводим аукцион в поддержку инициативы мисс Билч, которая собирает средства на организацию дополнительных увеселений в предстоящий праздник. И призом за ваши щедрые пожертвования станет танец с одним из наших замечательных гостей». Повинуясь властному взмаху руки, два помощника вывели к трибуне подносы, на которых лежали маленькие браслеты, украшенные цветами и листьями. Миссис Далси широким жестом указала на них, обведя взглядом замерших в зрительном зале женщин. «Полтора десятка мужчин за дверью сейчас ожидают вашего решения. Перед вами подарки, символизирующие каждого из тех, кто согласился принять участие в предпраздничной лотерее. Но для того, чтобы узнать, кто достанется именно вам, вы должны постараться и предложить максимальную сумму за понравившийся браслет. Начнем?» Она постучала молоточком, требуя тишины, и подхватила с подноса первый приз. «Желтый золотозарник ждет свою партнершу для незабываемого танца». Под личиной лекарственного цветка ожидаемо скрывался доктор Грант, миссис Лейблар. Неожиданно для собой себя, выигравшая право танцевать с ведущим Сент-Брукским врачом, выглядела немного смущенной, но вполне довольной, и отказываться от победы не стала. Следующим в розыгрыше оказался мистер Роуэн, чьим цветком, трогательно-оранжевой маргариткой, завладела мисс Гордон, работавшая в библиотеке. А вот с третьим браслетом, который украшала ветка жасмина, вышла заминка. Зашифрованного мужчину две участницы аукциона узнали сразу же. Случайно бросив взгляд на леди Вивьен Тар и ее молодую спутницу, я увидела, как старушка и девушка обменялись хитрыми взглядами. Но неожиданно для меня ни одна из них так и не сделала ставку. В итоге лорд Айгер Тар, а именно он и скрывался под столь необычным летним цветком, достался миссис Кларисе Леоми. Леди Вивьен Тар после ожесточенной схватки с работницей библиотеки миссис Картнер достался рыжий архивариус Найджел Харлин, а ее молодой спутнице — один из полицейских офицеров, согласившихся принять участие в увеселении. Мне показалось, что лорд Тар хотел возмутиться, но женщины лишь рассмеялись, довольные устроенной шуткой, так что мужчине ничего не оставалось, кроме как смириться с таким положением вещей. Тем более, что танцы были просто приятным бонусом за участие в лотерее. И ничем кроме. Дальше аукцион проходил без особенных сюрпризов. Лорда с цветком нарцисса выкупила его собственная жена. Дядя Август, взявший для себя красную розу, был выбран миссис Мэри Фалч, а хозяйка лакомки Реми забрала мистера Ветсворда, стажировавшегося в конторе лорда Тара. А потом настала очередь астралиста. Удивительно, но я сразу же, с первой же секунды, поняла, кто скрывается за невзрачной веткой зимнего цветка, перекликавшегося с украшениями на моем платье. и осознала, что чего бы мне это ни стоило, в этом раунде я хочу оказаться победительницей. «Два золотых!» Я выкрикнула первую сумму, которая пришла мне в голову, и сразу поняла, что ошиблась. Это была самая большая ставка из тех, что делали на начальном этапе участницы аукциона, и потому не привлечь внимания она не могла. Миссис Далси бросила на меня подозрительный взгляд, но бросаться обвинениями не стала. «Ставка мисс Билч принята. Два золотых — раз. Два золотых — два. Два с половиной!» — вступила в борьбу Виолетта. Вот уж ей я точно проигрывать не собиралась. «Три! Четыре! Семь! Восемь!» — вступила в игру третья сестер Далси. «Девять!» — азартно выкрикнул кто-то. «Десять! Двенадцать! Пятнадцать!» «Виолетта!» Отбросив роль распорядительницы аукциона, осадила дочь миссис Далси. «Я же сказала тебе и сестрам ограничиться общей суммой в 10 золотых». «Я собираюсь добавить свои деньги, мама», — нахмурилась молодая мисс Далси, бросив на меня яростный взгляд. «А значит, имею право ставить столько, сколько хочу. 15. 16 золотых и 5 серебряных». Во мне взыграл азарт. Потянувшись к кошельку, я быстро пересчитала деньги и объявила, громко и четко: 37 золотых и 8 серебряных. В гостиной повисла тишина, в которой явственно слышен был вздох тетушки Патрисии, верно догадавшейся, что это были почти все мои деньги, за исключением мелочи, отложенной на обеды. Но ставка оказалась достаточно большой, чтобы кто-то из соперниц рискнул ее перебить. 37. Нет, даже почти 38. Раз. 38, два. 38, три. Продано. Мисс Маргарет Билч получает право на танец с астралистом. Участницы аукциона нестройно зааплодировали. Из смежной комнаты по взмаху руки миссис Далси вышел мистер Фьюд, на грудном кармане которого красовалась маленькая ветка астралиста, точь-в-точь такая же, как те, что украшали мое платье. Только настоящее. Значит, он все-таки обратил внимание. «Фиалки!» — услышала я обиженный шепот Виолетты. «Он же обещал, что это будут фиалки!» Долго грустить из-за чужих разочарований я не могла. Слишком уж сладка была победа, и слишком велико было желание оградить мистера Фьюта от незавидной участи оказаться в цепких руках второй из дочерей миссис Далси. Закари, как всегда спокойный и невозмутимый, шагнул ко мне и помог надеть на запястье выигранный браслет с астралистом. Почувствовав прикосновение его прохладных пальцев к обнаженной коже, я почему-то смутилась. «Мистер Фьюд, вы не обязаны танцевать со мной, если не хотите. Я приняла участие в лотерее из чистого азарта. И ради благотворительности, само собой. Только представьте, сколько подарков сиротам мы теперь сможем купить». Но он не отпустил мою руку. «Не люблю оставаться должным. Мисс Билч, этот танец ваш. Прошу». Под взглядами менее удачливых участниц аукциона Закари вывел меня в центр зала. Мы заняли место среди других пар, готовившихся к танцу. Миссис Далси подала знак, и музыканты заиграли вальс. Не знаю почему, но я чего-то полагала, что мистер Фьюд, не заинтересованный ничем, кроме бумаг и отчетов, окажется плохим танцором. Я ошибалась. Закари танцевал пусть и не идеально, но очень уверенно, четко следуя ритму музыки и выполняя все фигуры и поддержки. Наоборот, это я, несмотря на с детства заученные движения, постоянно спотыкалась, заставляя партнера теснее прижимать меня к себе, удерживая от падения. И дело было не только в долгом отсутствии практики, нет. Просто танцевать с мистером Фьютом, Закари... Чувствовать на талии его ладонь, отделенную от кожи лишь тонким слоем атласа и шифона, было столь волнительно, что я не могла сосредоточиться на мелодии вальса. Никогда прежде я не чувствовала ничего подобного, даже с Персивалем. А ведь статный золотоволосый ректорский сын мне когда-то очень нравился. По крайней мере, так я думала, пока не узнала, насколько гнилая натура скрывается за его идеальной внешностью. Вальс кончился прежде, чем я успела сполна насладиться танцем и близостью мистера Фьюта. Смолк последний аккорд. Крепкая рука разжалась, высвобождая мои пальцы. С губ сорвался невольный вздох. Я повернулась к Закаре, чтобы попросить его еще об одном танце, в виде исключения. И тут увидела приближавшихся к нам миссис Далси и миссис Леоми. Вид у обеих женщин был крайне решительный. Позади растерянно семенили Виолетта и моя бледная кузина Шейла. «Закари!» — обратилась к секретарю мистера Билча, миссис Леоми. «Есть одна важная вещь, о которой мы просто обязаны тебя предупредить». Обеспокоенные женщины предложили мистеру Фьюту отойти подальше от чужих ушей к опустевшему столику с напитками. И я не стала бы подслушивать, позволив жителям Сент-Брука иметь свои секреты. Но что-то кольнуло внутри, склеивая в единую цепочку странные взгляды, шепотки, повышенное внимание и недовольство Виолетты. И потому я не смогла остаться в стороне. Как оказалось, не зря. Миссис Леоми и миссис Далси действительно заговорили обо мне. «Послушай, Зак», — разобрала я за голом в гостиной и мелодией нового танца, — «ты нам как родной, и мы не хотели бы, чтобы ты связал жизнь с падшей женщиной, пусть даже она и приходится племяннице мэру». Я замерла за колонной в трех шагах от говоривших, не в силах поверить в то, что только что услышала. «Падшая женщина? Что они хотели сказать?» Мистера Фьюта интересовал тот же вопрос. «Не уверен, что я вас понимаю», — откликнулся он с холодом в голосе, будто готовясь достать из кармана любимую отказывающую печать. «Что вы имеете в виду?» «О, дорогой!» — миссис Леоми покровительственно похлопала его по плечу. «Эту историю поведала мне моя подруга миссис Олив из Риверстрома, которая, в свою очередь, недавно гостила у Уайтбриджа у родственницы. И вот она рассказала, что Маргарет Билч, ну, скажем так, в родном городе не совсем блюла честь». «Что?» Девушки и миссис Далси, несмотря на то, что явно уже слышали эту историю, дружно ахнули. И я тоже зажала руками рот, чтобы не выдать себя удивленным вскриком. Закари же остался невозмутимым. «Не понимаю». Так и не добившись от молодого человека нужной реакции, миссис Леоми продолжила. «Маргарет приехала в Сент-Брук не просто так. Ее выгнали из университета?» Сплетница понизила голос. «С позором. Дело в том, что милейшая мисс Билч не только присвоила себе результаты чужого труда, но и попыталась подкупить сына ректора, чтобы тот убедил отца сохранить за ней место. И она, представьте себе, оказалась готова на все, лишь бы добиться желаемого. Вообще на все. Даже на...» Ее голос упал до зловещего многозначительного шепота. «Это...» «О!» Скрик все же раздался, и принадлежал он Виолетте Далси. «Как же это бесчестно!» — воскликнула она, не обращая внимания на предупреждающие взгляды матери. «Как подло! Гнусно! Я до сих пор не могу поверить, что вы, Зак, можете оставаться таким спокойным после всего, что услышали!» «Мое имя Закари, мисс Далси», — спокойно поправил секретарь. «И я не вижу ни одной причины, по которой должен испытывать беспокойство касательно вещей, не имеющих ко мне отношения, тем более столь туманно сформулированных». «Ну, ну так я скажу вам прямо!» Сжав кулачки, выпалила моя кузина Шейла. «Маргарет беременна! А вы, Закари Фьюд, настолько слепы, что не видите, как папа и кузина вьются вокруг вас в надежде, что вы согласитесь жениться на ней и скрыть ее позор, признав ребенка своим!» Сердце остановилось. «Что? Что?» Я уже была готова сорваться с места, предстать перед заговорщицами, раскрыть все, прояснить это безумное недоразумение и убедиться, что мистер Фьюд не думает обо мне дурно. Но прежде чем я успела сделать хоть шаг, секретарь заговорил сам. «Откуда вам известно о беременности вашей кузины, мисс Билч?» Еще более холодным и бесстрастным голосом, чем обычно, поинтересовался у Шейлы мистер Фьюд. Девушка растерянно моргнула. «Так доктор Грант! Доктор Грант был у нас после того, как Маргарет стала плохо в мэрии. Она соврала, что отравилась, но судя по тому, какие вопросы ей задавали, ее попыткам оправдаться доктор не поверил». «И вы предпочли додумать диагноз вашей кузины самостоятельно. Я правильно понял, мисс Билч?» «Это не выдумки», — чуть менее уверенно проговорила Шейла. Остальные дамы поддержали ее согласными кивками. «Я все слышала. Доктор Грант сказал...» «Повторяю вопрос, мисс Билч. Он сказал про беременность Маргарет лично вам? Уверен, что нет. Это деликатный вопрос, который профессионал своего дела, каким является доктор Грант, не обсуждает с посторонними. А значит, это лишь ваши домыслы, не более того. «Да разве не очевидно?» — вмешалась миссис Леоми. «Я сама видела, как Маргарет Билч вылетела из приемной вся в слезах. А всем известно, насколько эмоционально бывают беременные особы. Вы не видели ничего, кроме слез, и даже не знаете их причины». «Зак», — миссис Далси посмотрела на него с мольбой в глазах. «Ну не будь таким наивным. Не стоит заблуждаться насчет чувств, мисс Билч. Тебя обманывают. И на твоем месте я давно бы обратила внимание на приличных девушек из уважаемых семей, которым ты явно не безразличен. При всем уважении, миссис Далси, мое имя Закари. Я полагаю, это вас ввели в заблуждение. Иначе выходит, что вы распускаете неподтвержденные слухи, рискуя оболгать невиновного человека. Мисс Маргарет Билч имеет полное право потребовать от вас компенсации за моральный ущерб в судебном порядке. И если она пожелает нанять адвоката, я лично подскажу ей обратиться к Айгеру Тару, чтобы размер отступных превзошел ее самые смелые ожидания». «Ох!» Дамы побледнели. Похоже, репутация у лорда Тара в местном сообществе была такая, что связываться с ним не желал никто. Мистер Фьют обвел притихших собеседниц холодным, как сталь, взглядом. «Надеюсь, мы с вами поняли друг друга. И после этого вечера нелепых слухов о мисс Маргарет Билч больше не будет. Не хотелось бы ставить в известность мэра». «Да, да, конечно. Прости, Зак». «Закари, миссис Леоми». «Закари». Переглянувшись, миссис Далси с дочерью, миссис Леоми и Шейла ушли, а мистер Фьют повернулся к столбу, за которым, ошарашенная и сбитая с толку, стояла я. «Выходите, Маргарет». Он протянул мне руку. «Аукцион закончен. Я провожу вас домой». Стоило нам покинуть особняк миссис Далси, как я заговорила. «Закари, все не так, как кажется». Мистер Фьют дернул плечом. «Мисс Билч, я не член вашей семьи и не дисциплинарная комиссия, чтобы вам нужно было оправдываться передо мной». «Но я хочу. Я должна». Я остановилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Закари, я не беременна, и ни я, ни дядя Август ни в коем случае не пытаемся заставить вас прикрыть мой мнимый позор». По тонким губам секретаря скользнула тень улыбки. «Неужели вы думаете, что за долгие годы в Сент-Бруке я до сих пор не понял, насколько правдивы сплетни миссис Леоми?» «Но Виолетта и Шейла...» «Вы не обязаны отвечать за чужие фантазии, мисс Билч», — терпеливо повторил мистер Фьют. «А что касается брака, честно сказать, мне абсолютно непонятен концепт, в котором женщины рассматривают мужчин как созданий, не способных к принятию самостоятельных решений. Принудить меня к чему-либо, выходящему за рамки установленных должностных обязанностей, не может ни мэр Билч, ни кто-либо другой. Но, поверьте мне, город повидал немало жертв кулинарии миссис Бодлер. Не существует человека настолько крепкого желудком, кто смог бы без последствий пережить встречу с ее знаменитыми пирожками. Так что вам, можно сказать, еще повезло». Он подставил мне руку, предлагая опереться на его локоть и двинуться дальше по заснеженной улице. И хотя соблазн закрыть неприятную тему был велик, мне не хотелось, чтобы между нами оставались недомолвки. «И все-таки, Закари», — упрямо проговорила я, «я хочу, чтобы вы знали, что произошло на самом деле. Да, я уехала из Уайт-Бриджа из-за скандала. Меня действительно отчислили из университета, потому что сын ректора, с которым мы в паре должны были писать отчетную работу после летней практики, присвоил себе наши общие результаты. А когда я прилюдно обвинила его в этом, сказал, что мое возмущение не более чем гнев отвергнутой поклонницы. Якобы я годами преследовала его, пыталась привлечь внимание и даже...» Меня передернуло. «Предлагала... Ну, вы понимаете... Себя». Разумеется, это быстро дошло до университетского совета. И, само собой, ректор Руфус занял сторону сына. Меня исключили. По Уайт-Бриджу поползли неприятные слухи. Я пыталась их игнорировать, но... Знаете, когда невозможно даже на прогулку выйти без того, чтобы о тебе не начали перешептываться, Это было невыносимо. Я запиралась дома, что не могло не взволновать мою маму, убежденную, что свежий воздух и физическая активность жизненно необходимы любому, а молодому организму особенно. И тогда родители списались с родственниками, и дядя Август откликнулся на их просьбу, согласившись принять меня в Сент-Бруке. Я боязливо повернулась к мистеру Фьюту, ожидая и страшась увидеть недоверие на его лице. Но секретарь был привычно бесстрастен и словно бы... совершенно не удивлен. «Закари», — осторожно проговорила я, — «вы как будто все уже знали». В его светлых глазах мелькнуло что-то, похожее на искорку насмешливой улыбки. «А кто, по-вашему, зачитывает мэру Билчу всю его корреспонденцию?» — спросил мистер Фьют. «Разумеется, я видел письмо вашего отца и понимаю, почему вы решили уехать. Единственное, что мне кажется неоправданным, это то, что вы оставили учебу. Я прекрасно вижу, как вам нравится то, что вы делаете, и вы неплохо справляетесь со своими обязанностями. Из вас мог бы получиться достойный административный сотрудник». «Правда?» — обрадовалась я, на мгновение забыв и о Персивале, и о Шейле, и о слухах, добравшихся до Сент-Брука. «Вы действительно полагаете, что из меня может выйти толк? Если вы будете ответственно относиться к выполнению должностных обязанностей и закончите обучение, да». Невозмутимо откликнулся мистер Фьют. «И помните, когда в следующий раз вам понадобится место для практики, вы всегда сможете его найти в мэрии Сент-Брука. А я прослежу, чтобы никакие дети ректоров не претендовали на результаты вашей работы». Растерянно моргнув, я смогла выдавить лишь короткое «Спасибо». «Не за что, Маргарет. Прошу, держитесь крепче. Участок тротуара перед нами обледенел». Я хихикнула. «Завтра попросим бригаду дворников уделить этой улице особое внимание».